«Так что, он здесь нелегально? Или его тут вообще нет?» — не удержалась Ребекка. И Джек, и Грешем недоумевающе посмотрели на нее. Она продолжала. «Я не убеждена, что в природе существует баба Лавель». «Конечно, существует», — раздраженно проговорил Джек. Но Ребекка не слушала его. «Пока что мы лишь слышали о нем нечто неопределенное, а когда дело дошло до реальных доказательств его существования, мы остались ни с чем». Грешема ее высказывание заинтересовало, и, увидев это, Джек расстроился. Теперь Грешем забросал вопросами Ребекку. «А вы считаете, что Лавель — подставное имя? А вымышленное лицо, за которым и скрывается настоящий убийца или убийца?» «Вполне возможно», — ответила Ребекка. А Грешем с энтузиазмом подхватил эту версию. «Не исключено, что нас хотят сбить со следа. Просто какой-то другой клан наехал на Караматца в борьбе за лидерство». «Лавель существует», — сказал Джек. «Вы, похоже, абсолютно в этом уверены. Но почему?» — спросил Грешем. «А вообще-то не знаю». Джек посмотрел в окно на заснеженные небоскребы Манхэттена. «Не стану утверждать, что у меня обоснованное объяснение. Скорее всего, интуиция. Я нутром чувствую. Лавель существует. И сейчас он где-то здесь, неподалеку. Он где-то здесь. Думаю, что это самый подлый и опасный сукин сын, с каким любому из нас приходилось когда-либо сталкиваться». В школе Уэлтон старшие классы распустили на обеденный перерыв. Но Пенни не пошла к своему новому шкафчику за коробкой с обедом. Она не чувствовала голода. Она сидела за партой, положив голову на руки и притворяясь, будто спит. А девочке казалось, что в желудке у нее застрял тяжелый, как свинец, комок. Она чувствовала себя больной. И вирус был тут ни при чем. Причиной был страх, который овладел ею с утра. Она никому не рассказала о чудовищах в подвале, да и не собиралась этого делать. Она знала, все равно ей никто не поверит, и никто не воспримет всерьез слова о том, что чудовище собирается убить ее. Но сама-то она знала, что дело идет именно к этому. Но почему выбрали именно ее? Пенни не могла бы сказать, когда и как это случится. Не знала, сможет ли убежать от них в следующий раз, и не знала, есть ли выход из этой ситуации. Но она точно знала, что с ней собирается сделать. Знала наверняка. Пенни волновала не только ее судьба, она боялась и за Дэви. Если чудовище охотится за ней, они вполне могут напасть и на Дэви. После смерти мамы она особенно чувствовала свою ответственность за брата. В конце концов, она была старшей сестрой. А старшая сестра обязана присматривать за младшим братом и защищать его, даже если иногда он и бывает несносным. Сейчас он на втором этаже, вместе с учителями и одноклассниками. Пока Дэви на людях, его жизнь в безопасности. При таком скоплении народа твари из подвала не вылезут на свет Божий. Они, судя по всему, очень скрытные существа. Но что будет позже, когда уроки кончатся и они пойдут домой? Пенни не знала, как защитить себя и Дэви от этого кошмара. Притворяясь по-прежнему дремлющей, она тихо прочитала молитву, но она почти не верила, что это поможет. А в холле отеля Джек и Ребекка задержались возле телефонов. Джек пытался позвонить Найви Руни. Получив от капитана задание, он не сможет забрать детей из школы. А вот если бы Найва была свободна и, забрав Пенни и Дэви из школы, оставила бы их на время у себя дома. Но Найвы не было, телефон ее не отвечал. Джек позвонил себе домой, рассчитывая, что она все еще там. Но и его телефон молчал. После некоторых колебаний он набрал номер Фэй Джемисон, своей свояченицы, единственной сестры Линды. Фэй любила Линду почти так же, как и сам Джек, поэтому он испытывал к ней расположение, хотя была она непростым в общении человеком. Интересно, что недостаток был продолжением ее достоинств. Фэй полагала, что ни один человек не проживет без ее советов и была на редкость внимательна к окружающим. Она давала советы мягким, проникновенным, почти материнским голосом, даже если объект забот был ее вдвое старше. но при всех своих добрых намерениях иногда была она чертовски надоедливой. В такие минуты терапевтический голос свояченицы напоминал Джеку пронзительный вой полицейской сирены. Именно так сложился их телефонный разговор. Джек спросил: «Фэй, не могла бы ты забрать детей из школы, а я заеду за ними попозже?» Она ответила: «Конечно, Джек, но если они будут тебя ждать, а ты не приедешь, дети огорчатся. А если подобное будет случаться слишком часто, они почувствуют, будто папа их бросил». «Фэй». Психологи утверждают, что если дети потеряли одного из родителей, то им требуется... «Фэй, извини, но у меня сейчас действительно нет времени, чтобы слушать, что говорят психологи. Я...» «Но для этого ты должен выделять время, дорогой». Джек тяжело вздохнул. «Да, наверное, ты права». Он взглянул на Ребекку. Она терпеливо ждала. Он поднял брови и пожал плечами, потому что Фэй тараторила дальше. «Ты просто отставший от времени родитель, дорогой. Ты наивно полагаешь, что сможешь справиться с детьми только нежностью и пирожными. Ничего плохого в этом нет, но огромную роль играет также и...» «Фэй, послушай меня внимательно. В 9 случаях из 10 я заезжаю за детьми сам и вовремя, но иногда это просто невозможно. Моя работа, как ты понимаешь, не укладывается во время. Я не могу бросить их горячий след только из-за того, что моя смена кончается. И в данный момент у нас именно такая сложная ситуация. Критическая ситуация. Понимаешь меня? Так вот, скажи, ты заберешь детей из школы или нет?» «Конечно же, дорогой». Голос у нее был обиженный. «Я очень благодарен тебе, Фэй». «Не стоит». «Извини, если был несколько рисковат». «Совсем нет, не беспокойся. Дэви и Пенни останутся на ужин?» «Если ты не против». «Конечно, нет. Мы очень любим, когда они навещают нас, Джек. Ты и сам прекрасно это знаешь. А ты поужинаешь с нами?» «Не уверен, что выкрою для этого время, Фэй». «Я бы советовала не пропускать ужины с детьми, дорогой. Я не собираюсь этого делать. Ужин – важнейший семейный ритуал, возможность для всех членов семьи поделиться впечатлениями, накопленными за день. Согласен с тобой». «Дети особенно нуждаются в таких минутах покоя и семейного единения в конце каждого дня». «Да, знаю, знаю. Я постараюсь успеть к ужину». «Они останутся у нас на ночь?» «Думаю, что так сильно я не задержусь. Послушай, я тебе так благодарен. Просто не знаю, что бы я делал без тебя и Кейта. На кого бы мог положиться?» «Действительно, просто не знаю. Но мне уже пора бежать. Увидимся позже. Пока». И пока Фэй не приступила к новому поучению, Джек быстро повесил трубку, чувствуя и вину, и облегчение. Резкий сильный ветер обрушивался на город с запада, мчался по его холодным серым улицам, подхватывая снег и унося его куда-то вдаль. Выйдя из отеля, Джек и Ребекка немешко устремились к машине. Дорогу им преградил незнакомец, высокий, хорошо одетый мужчина со смуглым лицом. «Лейтенант Чандлер? Лейтенант Доусон? Мой босс хотел бы поговорить с вами». «А кто он, ваш босс?» — спросила Ребекка. Вместо ответа мужчина указал на шикарный черный «Мерседес», припаркованный чуть подаль, и молча направился к машине в очевидной уверенности, что они последуют за ним без дополнительных расспросов. Немного поколебавшись, Джек и Ребекка действительно пошли вслед за незнакомцем. Когда они подошли к машине, сильно затемненное боковое стекло задней двери опустилось, и Джек узнал человека в «Мерседесе». Ребекка тоже все поняла. «Дон Дженнаро Карамацца собственной персоной, глава самого могучего мафиозного клана в Нью-Йорке». Высокий мужчина сел на переднее сиденье рядом с водителем, а Карамацца открыл свою дверцу, жестом приглашая Джека и Ребекку присоединиться к нему. «Что вы хотите?» — спросила Ребекка, не двигаясь с места. «Немного поговорить», — ответил Карамацца с едва заметным сицилийским акцентом. У него был, на удивление, интеллигентный голос. «Ну и говорите», — предложила Ребекка тем же решительным тоном. «Здесь неудобно и слишком холодно. Давайте побеседуем в комфорте». Снег падал прямо на сиденье лимузина Карамацца. «Мне и так неплохо», — ответила Ребекка. «Не могу сказать того же о себе.

А Джек, глядя в настороженные жесткие глаза старика, ответил: «Да, именно так. Я никогда в своей жизни не брал взяток». «Даже как знак внимания?» «Нет. Например, за благосклонность к преступнику, которого совсем не тянуло за решетку?» «Нет. Или за порцию кокаина, немного травки от торговца, которому надо было, чтобы вы смотрели в другую сторону?» «Нет. А бутылка виски или $20 на Рождество?» «Нет». Карамаца внимательно разглядывал их минуту-другую. Облако снега вокруг машины скрывало очертания города. Наконец он сказал как бы сам себе: «Значит, мне довелось беседовать с двумя ненормальными». Он произнес это слово с полным презрением. Настолько возмущала его сама мысль о том, что где-то в мире могут быть честные чиновники. «Вы ошибаетесь, у нас нет ничего ненормального. Не все полицейские охвачены заразой коррупции и взяточничества. Я сказал бы даже, что большинство этим не страдают». «Нет, этим страдает абсолютное большинство», – парировал Карамаца. Джек был настойчив. «Неправда. У нас есть, конечно, черные овцы, но их совсем мало. Я горжусь людьми, с которыми работаю». Карамаца не отступал. «Нет, большинство берут на лапу в разной степени, но берут. Это неправда». Ребекки сказала: «Нет смысла спорить с ним, Джек. Ему удобно верить в то, что всех нас можно купить. Надо же оправдать то, что он творит сам». Старик тяжело вздохнул, открыл кейс, лежавший у него на коленях, достал внушительный конверт и протянул его Джеку. «Это должно вам помочь». Джек взял конверт, сохраняя безразличие. «Что здесь?» «Успокойтесь, не деньги. Это все, что мы смогли узнать об этом человеке. Баба Лавелли. Адрес его последнего места жительства, ресторан, где он бывал до начала войны с нами и до своего исчезновения, имена и адреса всех торговцев, которые толкали его товар в течение последних 2 месяцев, хотя многих из них вы уже не сможете допросить». А Ребекка, как всегда, выстрелила в яблочко. «Потому что вы их убрали?» «Ну, зачем же так? Может, они просто уехали из города?» «Ну, конечно. Короче, там только информация. Возможно, она у вас уже есть, хотя я склонен считать, что пока у вас нет таких данных». Джек спросил Карамаца: «Зачем вы передаете ее нам?» Старик приподнял наплывающие веки. «Вы что, не понимаете? Я хочу, чтобы Лавелля нашли. Я хочу, чтобы его остановили». Держа конверт в руке и хлопая им по колену, Джек сказал: «Я думаю, у вас шансов найти его куда больше, чем у нас. Он часть вашего мира. Вы можете задействовать свои связи и источники информации». «А в этом случае обычные контакты не помогут. Этот Лавель, он одиночка. Хуже того, создается впечатление, что он мираж». Ребекка спросила: «Вы-то уверены, что этот Лавель существует? Может быть, это просто фикция? Может быть, ваши враги его придумали, чтобы им прикрываться?» Карамаца ответил с такой убежденностью, что одним своим тоном поколебал скепсис Ребекки. «Нет, он существует. Он нелегально въехал в Штаты прошлой весной, проследовав с Ямайки через Пуэрто-Рико. В конверте вложено его фото». Услышав это, Джек поспешил раскрыть конверт и, покопавшись, извлек фотографию размером 20 на 20 сантиметров. Карамаца объяснил: «Это увеличенное скрытое фото Лавелли, сделанное в ресторане вскоре после того, как он начал работать на нашей территории». «Господи», — подумал Джек, — «наша территория. Совсем как английский герцог жалуется на крестьян, вторгшихся в пределы его полей для охоты на лис». Снимок был немного размытый, но лицо Лавелли вполне пропечаталось. Углядевшись в него, Джек решил, что узнает гаитянца, встретив его на улице. Человек этот запоминался. Очень темный негр с правильными чертами лица, широкие брови, большие, глубоко посаженные глаза, высокие скулы и большой рот. Он был красив и даже эффектен. На фотографии он улыбался кому-то, кто не попал в объектив. Улыбка у него была чарующая. Джек передал фотографию Ребекке. Карамадзе продолжал. «Лавель хочет отнять у меня бизнес, уничтожить авторитет в семье, представить меня слабым и беспомощным. Меня, понимаете? Меня. Я стою во главе организации вот уже 28 лет. Меня». Это был уже не бесстрастный голос банкира, в нем звучали злость и ярость. Он не говорил, а выплескивал слова, словно они имели дурной вкус, и он хотел побыстрее избавиться от них. Но это не самое худшее, нет. Ему мой бизнес и не нужен. Как только он его заполучит, то сам сразу отойдет и пустит в дело другие семьи. Он не хочет, чтобы дело было в руках кого-либо, кто носит фамилию Карамадзе. Это не борьба за контроль над территорией. Для Лавеля это только месть, желание изолировать и деморализовать, заставить меня страдать. Он хочет уничтожить мою империю, убив моих сыновей и племянников. Всех, одного за другим. Он угрожает моим лучшим друзьям, всем, кто когда-либо что-либо для меня значил. Он обещает убить моих драгоценных внуков, всех пятерых. Вы можете представить, он угрожает младенцам. Никакая месть, насколько бы оправданная она ни была, не должна затрагивать детей. Ребекка спросила Карамадзе. Он что, прямо говорил вам об этом? Когда? При каких обстоятельствах? Несколько раз. Так вы встречались с ним? Тогда бы его просто уже не существовало на этом свете. Расставшись с имиджем банкира, позабыв о спокойствии и величавости, старый Карамадзе словно окончательно превратился в рептилию. Только не в простую ящерку, а в змею, облаченную в костюм за $1000. Очень ядовитую змею. Карамадзе уточнил. Подонок Лавель говорил все эти вещи по телефону, каким-то образом откопав мой незарегистрированный номер. Я меняю его, но Лавель узнает новый практически сразу после его установки. Он говорит, что убив всех моих друзей и родственников, он собирается... Вспомнив все угрозы Лавеля, Карамадзе замолчал, не в состоянии говорить. Ярость сковала его челюсти, зубы сжались, мышцы на шее и щеках напряглись. Его магнетические черные глазки светились теперь нечеловеческим гневом и злобой. У Джека по спине забегали мурашки. Когда Карамадзе справился с собой, он вновь заговорил, но теперь изо рта его вылетел лишь резкий, жесткий шепот. «Это сволочь, вонючий черномазы, кусок дерьма. Он сказал, что искромсает мою жену, мою Нину. Так и сказал. Искромсаю. А после нее обещал расправиться с дочерью». Тот голос старика смягчился. «Моя Роза, моя прекрасная Роза, свет моей жизни. Ей 27, но выглядит она на 17. Очень умная девочка, кончает медицинский колледж. Собирается стать врачом. Кожа, как фарфор, прекрасные глаза. Красивее я не видал». Он замолчал на минуту, видимо, представляя свою Розу, и снова перешел на злой и хриплый шепот. «Лавель сказал, что он изнасилует мою дочь и разрежет ее на куски у меня на глазах. Он смеет говорить мне подобные вещи». Старик снова замолчал, громко и глубоко дыша. Пальцы с длинными ногтями судорожно сжимались и разжимались. Наконец он заговорил. «Я хочу, чтобы вы остановили эту сволочь. Вы задействовали всех своих людей в поисках Лавеля?» — спросил его Джек. «Использовали все возможности?» «Да». «Но так и не смогли найти?» «Нет».

Не зная, как обращаться к главе мафии, Джек решил остановить Карамадзе, вернуть его из истерического-патетического состояния, куда он мог ухнуть. У Джека еще были вопросы. «Говорят, что Лавель использует против вас черную магию». Карамадзе кивнул. «Он это тоже говорит. И вы верите? Похоже, он настроен весьма серьезно. Но сами-то вы верите в это?» Карамадзе посмотрел в окно на бушующий вокруг лимузина снег. Хотя Джек и ощущал, что Ребекка недовольно щурится, он твердо повторил вопрос. «Вы верите в это?» Карамадзе повернулся от окна. «Верю ли я, что черная магия работает? Если бы месяц тому назад кто-нибудь задал мне этот вопрос, я рассмеялся бы ему в лицо, но сейчас...» Джек подсказал. «Сейчас вы думаете, что, может быть...» «Да, действительно, чем черт не шутит?» Джек заметил какую-то перемену в глазах старика. Они стали такими же злыми, холодными и настороженными, как и раньше. Правда, в них появилось и кое-что новое — страх. А к таким ощущениям этот старый и коварный ублюдок явно не привык. «Найдите его», — сказал Карамадзе. «Постараемся», — ответил Джек. Ребекка быстро добавила. «Это наша работа». Ее тон и слова как будто хотели отвести мысль о том, что в своих действиях они могли руководствоваться заботой о Дженаро Карамадзе и его кровожадном клане. «Остановите его», — попросил Карамадзе. Его тон никогда еще не был таким мягким по отношению к полицейским. Никогда. Он даже был на грани того, чтобы сказать «пожалуйста». Черный лимузин отъехал от тротуара и вырулил на дорогу, оставляя после себя глубокий след на снежном покрове. Джек и Ребекка минуту-другую провожали взглядом удалявшийся «Мерседес». Ветер стихал. Снег все еще падал, более густой, чем раньше. Снежинки лениво опускались на землю, и у Джека создалось впечатление, что он попал в один из новомодных стеклянных домов, в котором, если его потрясти, начинается метель. «По-моему, нам лучше вернуться в управление», — услышал он голос Ребекки. Джек вынул фотографию Лавеля из конверта и сунул ее себе в карман. «Что ты опять придумал?» — насторожилась Ребекка. Вместо ответа Джек протянул ей конверт. «Я буду в управлении примерно через час». «Когда?» «Ну, в 14:00». «Куда ты собрался?» «Есть одно место, куда мне нужно заглянуть». «Джек, мы должны сейчас заняться формированием специальной группы, должны подготовить...» «Начинай без меня». «Но для меня одной там слишком много работы». «К двум это самое позднее. Я буду на месте». «Джек, черт возьми!» «А пока ты справишься совсем без меня». «Сейчас ты понесешься в Гарлем, так ведь?» «Ребекка, послушай». «Конечно, а в эту чертову лавку колдуна?» Джек ничего не ответил. Ребекка продолжала. «Я знаю, ты летишь туда, к этому Карверу Хэмптону, этому шарлатану, мошеннику. Он не мошенник. Он верит в то, чем занимается. Тем более, что я обещал ему забежать сегодня». «Это же полный идиотизм!» «Ты так думаешь? Но ведь Лавель действительно существует. У нас есть даже его фото». «Ну и что? Это же не значит, что в нашем деле замешано колдовство». «Значит. Ладно, поступай как хочешь. Но как же я доберусь до управления?» «Бери машину, а я попрошу патрульных меня подбросить». «Джек, черт возьми! У меня предчувствие, Ребекка». «Дьявол! Я чувствую, что то, что окружает магию, и не обязательно ее реальное проявление, а именно то, что ее окружает, имеет отношение к нашему делу. И предчувствие говорит, что это наша единственная зацепка». «О, Господи!» «Умные полицейские всегда прислушиваются к своим предчувствиям. Но если ты не вернешься в управление к обещанному сроку, а если мне придется заниматься всем одной, а потом предстать перед Грешемом, я буду в четверть третьего, самое позднее в половине, то я тебе этого никогда не прощу, Джек».

Раздался страшный грохот. Половина бутылочек разбилась в дребезги, а их содержимое смешалось. Я бросился к полкам, чтобы посмотреть, из-за чего весь этот сыр-бор. И тут травы и порошки стали, ну, двигаться, собираться в кучки и как бы оживать. Из этой массы вдруг появилась черная змея сантиметров 40 длиной, желтые глаза, ядовитые зубы, трепещущий язычок. Настоящая змея, как те, что вылупляются из яиц. Джек во все глаза смотрел на большого человека, не зная, верить ему или нет. До этой минуты Джек считал Хэмптона искренним в его религиозных убеждениях, но человеком здравомыслящим, не менее рациональным, чем католики или иудеи. А вера в магию, а возможность чудесных превращений – это одно, а заявление о том, что ты видел чудо – совсем другое. Если человек клянется, что видел чудо, кто он? Психопат? Фанатик? Просто лгун? С другой стороны, если ты религиозен, а Джек был верующим человеком, то как сам можешь верить в возможность чуда, если не веришь другим, что они были свидетелями проявления сверхъестественного? Вера не будет верой, если не допускать возможности ее реального воздействия на материальную жизнь. А раньше Джек не задумывался над этим. Но теперь он смотрел на Карвера Хэмптона со смешанным чувством, где соседствовали сомнения и осторожное понимание. Ребекка, как всегда, сказала бы ему, что он слишком восприимчив. Не сводя глаз с бутылок на полках, Хэмптон рассказывал. «Змея устремилась на меня. Я отступил до задней стены. Потом отступать было уже некуда. Я упал на колени и стал молиться. Есть особые молитвы, предназначенные для подобных случаев, и они помогли. А может быть, Лавель и не хотел, чтобы змея тронула меня. Может быть, таким образом он предупреждал, чтобы впредь я с ним не связывался или хотел отомстить за бесцеремонность, с какой я выпроводил его из магазина. Как бы там ни было, змея снова превратилась в травы и порошки, из которых она и возникла. Откуда вы знаете, что все это дело рук Лавеля?» Буквально через секунду после того, как змея растворилась, раздался телефонный звонок. Это звонил тот самый человек, которого я отказался обслужить. Он сказал, что я волен сам решать, кого из клиентов обслуживать, а кого нет. Но я не имел права дотрагиваться до него. За то, что я такое позволил, он уничтожил мой товар и вызвал к жизни змею. Я передаю вам все, что он сказал, буквально слово в слово. Затем он повесил трубку. Джек заметил. Но вы не говорили, что применили к нему меры физического воздействия? Я этого и не делал. Я просто положил руку ему на плечо и, скажем, проводил его до двери. Твердо, но без какого бы то ни было насилия. Я не сделал ему больно. Тем не менее, и этого хватило, чтобы он разъярился и решил отомстить. Это все произошло в сентябре? Да. И больше он не приходил в ваш магазин? Нет. И не звонил? Нет. Понадобилось почти 3 месяца, чтобы восстановить ассортимент порошков и трав. Некоторые так трудно достать, вы просто не представляете. Я, собственно говоря, только-только закончил эту восстановительную работу. А Джек сказал, «Значит, у вас есть особый счет к Лавелю?» Хэмптон покачал головой. «Нет, наоборот. Что вы имеете в виду?» «Я больше не хочу участвовать в этом деле». «Но ведь я больше не смогу ничем вам помочь, лейтенант». «Я вас не понимаю». «Хорошо, объясню. Если я буду помогать вам, а Лавель напустит на меня что-нибудь похуже той змеи, и уже не как предупреждение. На этот раз он просто убьет меня». Джек увидел, что Хэмптон до смерти напуган. Убежденный в силе колдовства, он чуть не трясся от страха. Сейчас даже у Ребекки не повернулся бы язык обозвать его шарлатаном. «Разве вы не хотите увидеть его за решеткой так же, как и мы? Разве не должны убедиться в его крахе после того, что он вам сделал?» — спросил Джек Негра. «Вам никогда не упрятать Лавеля в тюрьму. «Ну, конечно. Что бы он ни творил, вы и пальцем к нему не прикоснетесь. Ничего, как-нибудь справимся. Видите ли, Лавель очень могущественный бакур. Он не какой-нибудь знахарь-любитель. Он владеет силой тьмы, тьмы смерти, тьмы ада, тьмы потустороннего мира. Эта космическая сила недоступна человеческому пониманию. Лавель связан не только с сатаной, а вашим иудео-христианским повелителем демонов. Одно это уже страшно. Он является слугой всех духов и богов зла древнейших африканских религий. В нем поистине дьявольская мощь. Некоторые из этих демонов сильнее сатаны. И этот пантеон злых богов всегда в его распоряжении. Более того, сами боги желают, чтобы Лавель использовал их, потому что он для них проводник в наш мир. Они жаждут проникнуть в нашу жизнь, принести в нее кровь, боль, страх, несчастье. Но поскольку наш мир охраняет добрые божества, он для них труднодоступен. Поэтому дьявольским силам очень нужен Лавель. Хэмптон остановился. Он весь горел. На лбу у него выступили капли пота. Он потер лицо своими большими руками и глубоко вздохнул. Затем снова заговорил, стараясь сохранять спокойствие, что удавалось ему лишь отчасти. «Лавель — очень опасный человек, лейтенант. Вы даже не представляете, насколько опасны. Возможно, у него не все в порядке с головой, с психикой. А это самое страшное сочетание — злобность, психические отклонения, помноженные на опыт и знания Бакура. Вы ведь Хунгон, колдун белой магии. Разве не можете использовать свою силу против него? Да, я Хунгон, и, скажем, не худше. Но противостоять Лавелю я не в силах. Что я могу? С огромным трудом могу наслать заклятие на его травы и порошки. Могу сделать так, что в его кабинете с полок упадет несколько бутылочек. Но я никогда не создам змею. Предварительно мне потребовалось бы видеть это место. Но все это не сравнить с тем, что может он. У меня нет ни его силы, ни его мастерства. Но вы могли бы попробовать? Нет, ни в коем случае. А в любом противостоянии он сокрушит меня, как букашку. Хэмптон подошел к входной двери и распахнул ее, отступив немного в сторону. Колокольчик над дверью жалобно зазвенел. Негр держал дверь широко открытой. А Джек сделал вид, что не понимает намека. «Послушайте, если бы вы просто иногда спрашивали...» «Нет, лейтенант, я больше ничем не могу помочь вам. Разве это трудно понять?» Холодный ветер ворвался в лавку. Он толкал дверь, шипел и завывал, а снежинки кололи лицо, как слюна разъяренного человека. Джек сделал еще одну попытку. «Послушайте, Лавель не узнает, что вы пытаетесь кое-что выяснить о нем. Он обязательно узнает». Это Хэмптон сказал уже злым голосом. Глаза его были раскрыты так же широко, как и дверь, которую он придерживал рукой. «Он знает все, или, по крайней мере, может все узнать. Абсолютно все. Но, пожалуйста, уходите», — потребовал Хэмптон. «Выслушайте меня, я... Выходите. Но ведь проваливайте отсюда, черт вас дери, сейчас же». Теперь в голосе Хэмптона слышались и ярость, и панический ужас. Страх, как известно, передается. Ужас большого негра перед Лавелем сказался и на Джеке. По коже у него забегали мурашки, а руки вдруг стали холодными и влажными. Он вздохнул и кивнул. «Хорошо, хорошо, мистер Хэмптон, но я хотел бы... Сейчас же, черт вас возьми, сию минуту!» Джек вышел из лавки. Дверь за ним с громким стуком захлопнулась. На укутанной снегом улице этот звук прозвучал, как винтовочный выстрел. Обернувшись, Джек увидел, что Карвер Хэмптон опускает занавеску на стеклянную дверь. Крупными белыми буквами по темному фону было написано лишь одно слово — «Закрыто». А через секунду в магазине погас свет. Снега на тротуаре заметно прибавилось, и он все еще падал быстро и часто. И небо потемнело и помрачнело, стало более унылым, чем 20 минут назад, когда он вошел в магазин «Рада». Аккуратно ступая по скользкому тротуару, Джек направился к патрульной машине, ожидавшей его неподалеку. Из ее выхлопной трубы поднимался белый дымок. Джек сделал всего 3 шага, когда его остановил резкий звук, совсем неуместный здесь, на заснеженной улице. Где-то рядом пронзительно звонил телефон. Джек посмотрел налево, потом направо и почти на углу улицы, метрах в 10 от патрульной машины, увидел таксофон. В необычной для города тишине, которую принес с собой снег, звук был таким громким, что казалось, он рождается прямо из воздуха возле уха Джека. Он внимательно посмотрел на таксофон. Это не была телефонная будка. В наши дни их не так-то много. Настоящих телефонных будок с дверью, создающих при разговоре иллюзию хоть какой-то уединенности. Телефонная корпорация утверждает, что строить их дорого. Обыкновенный телефонный аппарат был закреплен на столбике и огорожен с 3 сторон прозрачными панелями. А Джеку не раз доводилось проходить мимо уличных телефонов в тот момент, когда они звонили, а поблизости никого не было. Обычно он даже не оглядывался на аппараты. Ему и в голову не приходило подойти, снять трубку и выяснить, кто звонит. Его это не касалось. И на этот раз звонили не ему. Хотя все же сейчас что-то было не так. Звонок завораживал, притягивал его, обволакивал с ног до головы. Звонок, звонок, настойчивый, требовательный, гипнотизирующий звонок. И вообще все вокруг него как-то изменилось, стало беспокойным. Реальными оставались только телефон, ведущая к нему узкая дорожка тротуара и сам Джек. Остальное сгинуло в дымке, возникшей ниоткуда. Дома растворились на глазах, как на киноленте, где одна картинка быстро сменяет другую. Несколько машин, медленно и как бы неохотно двигавшихся по заснеженной улице, стали вдруг испаряться. На их месте возник туман, напоминающий залитый светом, но остающийся без изображения экран в кинотеатре. Редкие прохожие, боровшиеся с напором ветра, тоже куда-то подевались. Остался только Джек и узкая трубка к телефону. И сам телефон. Звонок. Его увлекло туда. Еще звонок. Его тянуло к таксофону. Джек усилил сопротивление. Снова звонок. И он понял, что сделал шаг к таксофону. Еще один. Третий шаг. Джеку казалось, что он не идет, а плывет. Звонок. Он двигался, как во сне. Или как в лихорадке. Еще шаг. Джек попытался остановиться. Ничего не вышло. Он попробовал повернуть в сторону патрульной машины. Не смог. Сердце у него бешено застучало. Он был как в тумане. Потерял всякую ориентацию. Спина его, несмотря на холод, была мокрая. Наплывы телефонных трелей действовали так же завораживающе, как и ритмичное покачивание карманных часов в руках гипнотизера. Этот звук увлекал Джека вперед так же, как в древности пение сирен толкало незадачливых мореплавателей к смерти на рифы. Джек знал, что звонят ему, не понимая, как он понял это. Телефон был рядом, и Джек снял трубку. «Алло? Детектив Доусон? Рад, что наконец-то представилась возможность побеседовать с вами. Мой дорогой, нам уже давно нужно было поговорить». А голос низкий, хотя и не бас, и очень интеллигентный. Судя по произношению, смесь хорошо отработанного британского и элементов, характерных для жителей Карибского бассейна. Так мог говорить человек, прибывший оттуда. «Лавель? Господи! Но кто же еще? Но как вы узнали, что вы были в этом районе? Дорогой друг, я в некотором роде веду за вами наблюдение. Вы здесь? На этой улице? Нет, я далеко. А мне не нравится Гарлем. Я бы хотел побеседовать с вами», — сказал Джек. «А мы и так беседуем, не правда ли? Я имею в виду с глазу на глаз. О, не думаю, что есть такая необходимость». Я не стану вас арестовывать. А вы не смогли бы. Против меня у вас нет никаких улик». «Хорошо, тогда...» «Но вот задержать меня на пару дней под каким-нибудь предлогом вы бы не отказались». «Не отказался бы. А меня это абсолютно не устраивает. Предстоит очень много работы. Даю слово, что пригласим вас в управление буквально на пару часов, только для того, чтобы задать ряд вопросов. Вы в этом уверены? Можете верить моему слову. Просто так я ничего не обещаю». «Как ни странно, но я склонен этому верить». «Тогда почему не прийти в полицию, не ответить на несколько вопросов, чтобы освободить себя от всяких подозрений?» «Видите ли, не могу освободить себя от подозрений, потому что я виновен». Лавель засмеялся. «Вы хотите сказать, что связаны с этой серией убийств?» «Конечно. Разве не в этом вас пытается убедить каждый встречный?» «Значит, вы звоните, чтобы признаться?» Теперь Лавель хохотал в голос. Потом успокоился и сказал: «Я звоню, чтобы дать вам один совет. Я слушаю». «Видите это дело так, как вела бы его полиция на моей родине, на Гаити». «Как это?» «Они не стали бы связываться с Бакуром, который обладает такой силой, как я». «Да? Они просто не осмелились бы. Но это Нью-Йорк, а не Гаити. Нас не учат бояться колдовства. В полицейской академии нас учат другому». Джек продолжал говорить спокойным голосом, хотя сердце у него так и рвалось из груди. Лавель добавил: «К тому же на Гаити полиция не захотела бы разбираться с Бакуром, если бы его жертвами были подонки вроде Караматца. Не считайте меня убийцей, лейтенант. Смотрите на меня как на чистильщика, оказывающего ценные услуги обществу, избавляя его от опасных элементов. Именно так к этому отнеслись бы на Гаити». «Мы здесь мыслим иначе, мистер Лавель». «Мне жаль это слышать. Убийство всегда убийство, оно всегда преступление, независимо от того, кто жертва». «Как неумно. Мы здесь верим в неприкосновенность человеческой жизни». «Как глупо. Если Караматца просто исчезнут с лица земли, пострадает ли от этого общество? Чего оно лишится? Кучки воров, убийц и сутенеров? Правда, их место займут другие воры и убийцы, но не я. Вы можете считать меня их подобием, простым убийцей, но это не так. Я священник. Мне не нужен контроль над наркобизнесом в Нью-Йорке. Я просто хочу отобрать этот контроль у Караматца в виде наказания. Мне нужно разрушить его авторитет, отобрать у него семью и друзей, уничтожить его в финансовом отношении, чтобы научить его скорбеть и рыдать. Когда я добьюсь этого, когда он окажется нищим, в полной изоляции, когда он будет трястись от страха и, настрадавшись, дойдет до полного отчаяния, тогда я ликвидирую его самого. И смерть его будет долгой и мучительной. А потом я вернусь на остров, и вы обо мне больше не услышите. Я орудие в руках правосудия, лейтенант Доусон». «Разве правосудию необходимо убийство внуков Дженаро Караматца?» «Да». «Убийство невинных детей?» «Они не невинны. В их жилах течет кровь Дженаро. В них его гены, и они не менее виновны, чем их дедушка». «Похоже, Карвер Хэмптон прав. Здесь больная психика». А Лавель продолжал: «Я прекрасно понимаю, что вам не поздоровится, если не удастся поймать кого-то, ответственного хотя бы за часть убийств. А все ваше управление будет отдано на заклание прессе, если у вас не будет хоть каких-то конкретных результатов. Я мог бы предоставить в ваше распоряжение достаточно неопровержимых улик против одной из мафиозных группировок. Убийство членов семьи Караматца вы можете списать на других преступников и сделать доброе дело, засадив их за решетку. Заодно освободитесь еще от одной банды. Был бы очень рад помочь вам таким образом». Не только все вокруг делало этот разговор и реальным. Сонная улица, плывущее куда-то пространство, дымка, как при лихорадке. Сама их беседа казалась настолько странной, что ее словно бы не было. А Джек попытался встряхнуться, но мир вокруг не хотел заводиться, как механические часы, не хотел возвращаться к реальности. Он спросил: «Вы действительно предлагаете все всерьез? Улики, которые я организую, будут несокрушимыми в любом суде. А вам не придется беспокоиться, что вы проиграете это дело». «Я имею в виду не это. Неужели вы думаете, что я готов вступить с вами в сговор и подставить невинных людей?» «Какие же они невинные? Я ведь говорю об убийцах, ворах, сутенерах. Но именно к вашим убийствам они не будут иметь никакого отношения. Это уже вопросы техники. Но не для меня». «А вы интересный человек, лейтенант. Наивный, глупый, но все же интересный. Дженаро Карамаца уверяет, что все ваши действия против его семьи вызваны жаждой мести». «Это так. Мести за что? А он вам не рассказал?» «Нет. Что же случилось?» Молчание. Джек подождал и едва не спросил еще раз. Но Лавиль заговорил. Теперь у него был другой голос, жесткий, даже яростный. «У меня был старший брат Грегори. На самом деле он был лишь наполовину моим братом. Его фамилия Понтрейн. Он абсолютно не признавал древнее искусство колдовства и магии. А можно сказать, относился ко всему этому с презрением и не хотел иметь дело со старинными верованиями Африки. Человек современного мировоззрения, современного мышления, он верил в науку, а не в волшебство, веровал в прогресс и технику, а не в силу древних богов. Он не одобрял моего призвания и не верил, что я могу сделать кому-то добро или, наоборот, принести несчастье. Он считал меня безобидным чудаком. Но, несмотря на все, я любил его, а он любил меня. Мы были братьями. Братьями. А ради него я был готов на все и сделал для него все». Джек повторил задумчиво: «Грегори Понтрейн. Я ведь помню это имя». «Несколько лет назад Грегори приехал сюда в качестве иммигранта. Он много трудился, затем пробился в колледж, добился стипендии. Писательский дар был у него еще с детства, и главное, он знал, как им распорядиться. А в Штатах он получил степень бакалавра на факультете журналистики Колумбийского университета и пошел работать в «Нью-Йорк Таймс». Почти год он ничего не писал, только редактировал статьи других журналистов. Потом ему поручили написать несколько статеек, что-нибудь о жизни. Так, ерунда. А затем... Джека осенило. Грегори Понтрейн, конечно же, репортер криминальной хроники. А вскоре моему брату доверили несколько материалов о преступлениях. Грабежи, наркотики. Он с честью выполнил эту работу. Потом полез глубже, стал заниматься крупными делами, а многое раскапывал сам, без всяких заданий. И в конце концов стал экспертом «Таймс» по наркобизнесу в Нью-Йорке. Никто не знал столько, сколько знал он о Карамаце, о том, как его клану удалось закупить многих полицейских офицеров и городских чиновников. Никто не знал об этом больше Грегори, и никто не писал о них лучше его. Да, я читал его статьи. Отличная работа. Он задумал еще 5-6. Был разговор о награждении его в Пулитцеровской премии за уже сделанное. Грегори накопал достаточно улик, чтобы заинтересовать полицию и добиться утверждения 3 приговоров большим судом присяжных. У него были свои источники информации. Люди в полиции, в самом клане Карамаца, люди, которые доверяли ему. Он был убежден, что удастся засадить за решетку Доминика Карамаца. Но все быстро кончилось. Бедняжка Грегори. Глупый, благородный и смелый малыш Грегори. Он считал своим долгом бороться со злом везде, где встречал его. Репортер... крестоносец. Он думал, что сможет многое изменить, но он так и не понял, что с силами тьмы можно справиться только моими способами. Прекрасным мартовским вечером он и его жена Она ехали на ужин. «Бомба в машине», — сказал Джек. Обоих разорвало на куски, а она была беременна, они ждали своего первенца. Так что я рассчитываюсь Дженаро Карамадзе за 3 жизни. Грегори, он и их ребенка. Джек заметил. Но ведь тот случай со взрывом так и не был раскрыт. Нет никаких доказательств, что к убийцу причастны Карамадзе. Я знаю, что виновны они. Пока ничего не доказано. У меня свои источники информации, намного надежнее тех, что были у Грегори. В моем распоряжении глаза и уши подземного мира. Он опять засмеялся. Смех у Лавеля был звучный, мелодичный, но Джеку он показался каким-то беспокойным. Должно быть, таким и должен быть смех сумасшедшего. Он не может напоминать добродушное похохатывание старого доброго дядюшки. «Да-да, лейтенант, подземный мир. Я не имею в виду подпольный преступный мир, эту жалкую козаностру с ее тупой сицилийской гордостью и дутым кодексом чести. А мой подземный мир неизмеримо глубже, чем тот, в котором обитает мафия. Глубже и темнее. Через глаза и уши древних богов я получаю сведения от демонов и черных ангелов, вездесущие. Они видят и слышат все, абсолютно все». «Это сумасшествие», — подумал Джек. «Парню пора в психбольницу». Но в голосе Лавеля было что-то еще, будоражившее в Джеке инстинкты полицейского. О сверхъестественном Лавель говорил убежденно и даже трепетно. Но вот он заговорил о брате, и Джек усомнился в подлинности его горя и переживаний. Джек почувствовал, что не месть была здесь главным движущим мотивом. Может быть, неверие брата, его прямолинейность претили Лавелю? Что если он был рад смерти Грегори или сбросил какой-то камень с души? «Брат не одобрил бы ваше стремление отомстить», — заметил Джек. «Может, и одобрил бы. Вы же его совсем не знали». «Я знаю достаточно, чтобы утверждать, что его не радовали бы ни ваши действия, ни вся эта кровавая резня. Он был нормальным человеком, и все это оттолкнуло бы его». Лавель не отвечал, но его недовольное молчание говорило о том, что аргументы Джека попали в цель. Джек развивал наступление. «Он не одобрил бы убийство чьих-либо внуков, месть до третьего колена. Он не был одержимым, как вы. Он не был сумасшедшим». «А мне все равно, одобрил бы он это или нет», — нетерпеливо заметил Лавель. «Поэтому я и склонен считать, что вами движет не только месть. Есть тут что-то еще». Лавель опять замолчал. «Если бы брат не одобрил убийство, зачем же вам понадобилось...» Лавель резко перебил его. «Я уничтожаю эту пакость не во имя моего брата, а делаю это ради себя, только ради себя. И это должно быть ясно всем». Я никогда по-другому и не действовал. Все эти смерти способствуют росту моей репутации. Репутации? С каких это пор убийство является символом чести, чьей-то гордостью? Это же сумасшествие. Никакое это не сумасшествие. Лавель почти кричал, закипая бешеной яростью. Канон древних богов Петра и Конга гласит, что никто не может отнять жизнь у брата Бакура и остаться безнаказанным. Убийство моего брата — вызов лично мне. Оно уничтожает меня, выставляет на посмешище. Терпеть такое я не могу и не буду. Сила Бакура покинет меня, если я не отомщу. Боги потеряют ко мне уважение и отвернутся, лишив своей поддержки и помощи». Теряя контроль над собой, Лавель перешел на высокопарный и напыщенный слог. «Должна пролиться кровь. Должны распахнуться ворота смерти. Океаны боли должны смести всех, кто затронул меня, убив моего брата. Даже если я и презирал Грегори, он принадлежал к моей семье. Нельзя пролить кровь члена семьи Бакора и остаться безнаказанным. Если мне не удастся достойным образом отомстить за это, древние боги оттолкнут меня. Мои заклинания и заговоры потеряют силу. Если... хочу сохранить покровительство богов Петра и Конга, то за смерть моего брата должен заплатить, по крайней мере, десяткам смертей». А Джек понял, что ему не разобраться в истинной мотивации действий Лавеля. Реальные их причины не просматривались, и последние аргументы свидетельствовали о его психическом нездоровье уже с иной стороны. «Вы действительно в это верите?» – спросил Джек. «Это истинная правда». «По-моему, это называется по-другому, это сумасшествие. А вам придется, в конце концов, убедиться в обратном». «Сумасшествие», — повторил Джек. «Да, еще один совет», — сказал Лавель. «Ни один из моих подозреваемых не давал мне столько советов, целый фонтан. Ну, прямо Энн Лендерс». Не обращая внимания на слова Джека, Лавель заявил. «Откажитесь от этого дела». «Вы что, серьезно?» «Выйдите из него. Это невозможно. Попросите, чтобы вас освободили». «Нет. Вы непременно сделали бы так, как я говорю, если бы могли отличить, что для вас хорошо, а что нет». «Вы наглец, я знаю». «Господи, я же полицейский. Вам не запугать меня. Наоборот, только расшевелите. Угроза толкает меня на более активные поиски. С полицейскими на Гаити в такой ситуации, наверное, бывает то же самое. Иначе разница между нами и ними была бы слишком велика. Да и что вы получите, если я откажусь от дела? Меня заменят другим полицейским, а тот все равно будет искать вас, Лавель». «Да, но у того, кто вас заменит, не будет вашей фантазии. Он-то вряд ли поверит, что здесь колдовство, и ограничится обычными полицейскими методами. А этого я не опасаюсь». Джек был поражен. «Вы хотите сказать, что именно моя восприимчивость и фантазия представляют для вас угрозу?» Лавель не стал возражать, он только предложил. «Не хотите выходить из дела, не надо, но прекратите копаться в магии. Относитесь к делу так, как к нему относится Ребекка Чандлер, как к обыкновенному расследованию убийства». «Я просто не могу поверить в подобную наглость», — отреагировал Джек. «Ваш ум допускает, пусть и не полностью, что здесь участвуют сверхъестественные силы. Прошу, не трогайте эту линию. Это все, о чем я прошу». «Вот как? Это все?» «Ограничьтесь полученными отпечатками пальцев, работой экспертов, словом, обычными средствами. Допрашивайте всех свидетелей, каких считаете нужным. Огромное спасибо за разрешение». «Меня это не затрагивает», — продолжал Лавель, как будто Джек его и не перебивал. «Так вы меня никогда не найдете. Я успею покончить с кланом Карамаца и буду на пути домой, прежде чем полиция размотает хотя бы одну ниточку в этом деле. Просто забудьте о магии». Пораженный беспардонностью Лавеля, Джек спросил: «А если не забуду?» В трубке вдруг раздалось какое-то шипение, и Джек невольно вспомнил рассказ Хэмптона о появлении черной змеи, подумав вдруг, что если Лавель пошлет змею и по телефонной линии, она вылезет из трубки, чтобы вонзить свои ядовитые зубы в его губы, нос, глаза, чтобы укусить его в ухо, голову. И Джек невольно отвел трубку чуть в сторону, но, поймав себя на таких мыслях и опасениях, вновь прижал ее к уху. «Если вы полезете в колдовские дела и станете разрабатывать именно эту линию расследования, то я сделаю так, что ваши сын и дочь будут разорваны на куски». У Джека защемило под ложечкой. Лавель добавил со значением: «Вы ведь помните, как выглядели Доминик Карамаца и его телохранители?» И тут они заговорили одновременно. Теперь Джек кричал, а Лавель сохранял спокойный, ровный тон. «Слушай, ты, вонючий сукин сын, вспомните, в отеле растерзанный старина Доминик, разорванный на куски, ты не посмеешь, с вырванными глазами, весь в крови, и пальцем прикоснуться к моим детям, а не то я. А когда я поработаю над Пенни и Дэйви, от них останутся лишь кучи мертвечины. Оторву твою поганую голову, я тебя предупреждаю. Мертвечины дохлых ошметков, я найду тебя. А может быть, я даже изнасилую девочку. если только будет настроение. Ты вонючий подонок. А она нежная, сочная девочка. Меня иногда тянет на таких маленьких и невинных. Весь кайф в извращении. Угрожая смертью моих детей, дерьмо, ты потерял все шансы. Ты за кого себя принимаешь? Ты понимаешь, где находишься? Это Америка, придурок. Ты не уйдешь от нас. Хорошо. Даю вам время подумать. Но до конца дня. Если вы не согласитесь на мои условия, я прикончу Дэви и Пенни. И поверьте, им будет очень больно. Уж я постараюсь. Лавель повесил трубку. «Подожди!» — закричал Джек. Он судорожно дергал рычаг, будто стараясь восстановить связь или вернуть Лавеля. Конечно, впустую. Он сжимал трубку до боли в мышцах, так что затекла вся рука. Затем швырнул трубку на рычаг, едва не разбив ее. Должно быть, так дышит разъяренный бык, перед которым долго размахивали красной тряпкой. Стук сердца отдавался у Джека в висках, в горящей голове. Живот больно скрутило судорогой. Джек заставил себя отвернуться от телефона, хотя так и трясся от приступов слепой ярости. Постоял под хлопьями снега, медленно приходя в себя. Все будет нормально. Нечего волноваться. Пенни и Дэви в школе, они в полной безопасности. Там достаточно людей, и школа хорошая, заслуживающая доверия, с первоклассной системой безопасности. А Фэй заберет их в 3 часа и отвезет к себе домой. Лавель не узнает об этом. Если он решит добраться до детей, то будет искать их сегодня вечером в квартире Доусонов, а не обнаружив, утихомирится. А в доме тетки он их разыскивать не станет. Что бы ни говорил Карвер Хэмптон, Лавель не в состоянии видеть и слышать абсолютно все. Конечно, нет. Он ведь не Господь Бог. Он может быть колдуном, наделенным большой силой, может быть бакуром, но он никак не Господь Бог. У Фэй и Кейта дети будут в полной безопасности. Неплохо бы им остаться у Джемисонов на всю ночь, а может, еще на несколько дней, пока Лавеля не поймают. Фэй и Кейт не станут возражать. Наоборот, они всегда рады побаловать племянника и племянницу. Наверное, детям лучше не ходить в школу, пока ситуация не выправится. Надо будет поговорить с капитаном Грешемом насчет охраны для них. Пусть выделят полицейского, который бы находился в квартире Джемисонов в то время, когда Джек на работе. Маловероятно, что Лавель выследит детей, хотя... А если Грешем решит, что круглосуточный дежурный для детей – это непозволительная роскошь? Тогда можно будет как-то договориться с ребятами, коллегами по отделу. Они обязательно помогут, как и Джек помог бы, случись у них что-либо подобное. Каждый пожертвует несколько часов свободного времени, чтобы подежурить в квартире Джемисонов. Если семье сослуживца угрожает опасность, они сделают так. Это часть их негласного кодекса чести. Все нормально. Все будет просто отлично. Окружающий мир, растворившийся в дымке с того момента, как начал звонить телефон, приобретал прежние очертания. А вдруг стали различимы гудки машин, скрежет автомобильных цепей по заснеженной мостовой, завывание ветра. Перед Джеком опять возникли дома. Мимо прошел, согнувшись под напором ветра, прохожий. Вслед за ним пробежали 3 подростков-негров. Они бросали друг друга снежки и громко смеялись. Фантастическая дымка рассеялась. Джек вышел из тумана и уже не знал, было ли все на самом деле. Наверное, дымка окутала его сознание, была плодом его воображения, наваждения, не более того. Но что за наваждение? Откуда взялось и почему выбрало именно его? Он никогда... не был эпилептиком, не страдал ни обмороками, ни пониженным давлением. У него вообще до сих пор не было особенных проблем со здоровьем. Почему же это был он? Он понял, что телефонный звонок предназначался именно ему. Почему? Пока Джек, стоя на месте, обдумывал происшествие, 1000 снежинок окружили его, словно мошкара. Наконец он решил, что должен позвонить Фэй, объяснить ей ситуацию, предупредить, чтобы она была осторожна по пути из школы Уэлтон к ней домой. Пусть убедится, что за ними никто не следует. Джек повернулся к таксофону, но тут же остановил себя. Нет, только не он. Нельзя звонить по телефону, к которому имел отношение Лавиль. Смешно, конечно, думать, будто этот подонок может прослушивать общественные таксофоны, но испытывать судьбу тоже глупо. А все еще злой, но уже не такой испуганный, Джек направился к патрульной машине, ожидавшей у тротуара. Ветер вгрызался в лицо ледяными зубами. Лавиль прошел свой железный сарай. За спиной у него осталась зима. Здесь сухая жара выжимала из Лавеля пот, который тут же увлажнил его черное лицо. Странный оранжевый свет отбрасывал на стены загадочные тени. Из ямы в центре помещения слышался какой-то устрашающий звук, похожий на сердитое перешептывание тысяч отдаленных голосов. Лавель принес с собой два снимка. Дэви и Пенни он сфотографировал вчера сам на улице возле школы Уэлтон, сидя в своем фургоне, припаркованном чуть ли не за квартал от самой школы. Он пользовался 35-миллиметровым пентаксом с мощным телеобъективом и сам проявил фотографии в крошечной темной комнате. Чтобы наслать заклинание и достигнуть желаемого результата, Бакор должен иметь какое-нибудь изображение жертвы. В соответствии с традициями, Бакор делает тряпичную куклу, наполняет ее опилками или песком. Лицу куклы нужно придать хотя бы отдаленное сходство с лицом жертвы, ведь для Бакора она заменяет реального человека. Изготовление куклы – утомительная процедура, к тому же средний Бакор, как правило, не обладает художественными способностями и с трудом добивается сходства с оригиналом. Поэтому куклу оснащают несколькими волосками жертвы или добавляют ей кусочек ногтя или наносят на нее каплю крови. Добыть такие компоненты непросто. Не станете же вы неделями ошиваться возле парикмахерской, где бывает жертва, чтобы умыкнуть прядь ее волос. А как получить кусочек ногтя? А раздобыть немного крови? Что, напасть на человека и иметь дело с полицией? Избежать всех этих сложностей можно, если заменить куклу хорошей фотографией. Не исключено, что Лавиль был единственным бакором, кто привлек к черной магии столь современное средство. Когда в первый раз он испробовал этот метод, то особо не рассчитывал на успех. Однако уже через 6 часов после ритуала жертва была мертва. Человек угодил под колеса тяжелого грузовика. С тех пор Лавиль осмелел. Должно быть, от Грегори перешла к нему капля веры в технический прогресс. И вот, стоя на коленях у самой ямы, Лавиль шариковой ручкой проделал небольшие дырочки в верхней части каждой фотографии. Затем он проделал снимки детей на тонкий шнур. По обе стороны от ямы установил 2 деревянные палки. Один конец шнура привязал к одной палке, а другой – ко второй, так что фотографии повисли над самым центром ямы. Их освещал оранжевый свет, идущий из глубины. Очевидно, придется убить детей. Он дал Джеку последнюю возможность передумать, дал ему несколько часов, но почему-то был уверен, что тот не отступит. Лавиль не боялся убийства. Напротив, ожидал этого с нетерпением. А в убийстве маленьких существ была своя, какая-то особая прелесть. Лавиль облизал губы. Доносящийся из ямы отдаленный шум тысяч и тысяч шепчущихся, шипящих голосов стал четче, когда фотографии детей Джека Доусона оказались над ямой. К шипению прибавился новый оттенок, а в нем слышалась не просто злоба, не просто угрозы. Этот звук свидетельствовал о зверских желаниях, о жажде крови и ненасытной порочности, а звук темного и неутоленного голода. Лавиль снял с себя всю одежду. Поглаживая половые органы, он прочел короткую молитву. Он был готов. В сарае слева от двери стояли 5 больших медных сосудов. Там были пшеничная и кукурузная мука, мелкая истолченная кирпич, угольная пыль, размельченные коренья. Зачерпнув рукой кирпичный порошок и ссыпая его с ладони тонкой струйкой, Лавиль начал рисовать сложный узор на участке земли, примыкающем к яме с севера. Этот узор, его называли «веве», символизировал астральную силу. Настоящий бакур или хунгон знает сотни таких узоров. Определенные вевы перед началом обряда помогают колдуну привлекать внимание богов к умфору, храму, где осуществляется ритуал. А веве создают только руками, не прибегая ни к каким инструментам. И не по трафарету, заранее прочерченному на полу. В то же время веве надлежит быть строго симметричным и пропорциональным. Если колдун действительно хочет добиться желаемого, создание веве требует хорошего навыка, острого глаза и твердой руки. Лавиль зачерпнул из сосуда еще пригоршню истолченного кирпича. Через несколько минут он закончил работу. Его веве символизировал Симби и Ан-Кита, одного из злых богов Петра. Лавиль вытер руку о чистое сухое полотенце, удалив с нее кирпичную пыль. И, зачерпнув пшеничной муки, стал рисовать еще один веве у южного края ямы. Это был совершенно другой узор. Всего Лавиль создал 4 сложных символа, по одному с каждой стороны ямы. Третий веве был выполнен угольной пылью, а четвертый — размельченными кореньями. Осторожно, чтобы не испортить свою работу, он встал на колени у края ямы. Заглянул внутрь, глубоко внутрь, еще глубже. Дно ямы начало вздыматься, то приближаясь к Лавилю, то отдаляясь от него и пульсируя. Никто не помещал источников света внутрь ямы, никто не разводил там огня, но это мерцание было явственным. Лавиль выкопал яму всего на метр, но чем дольше он всматривался в нее, тем глубже она становилась. А вот уже 10 метров, теперь 100, теперь уже несколько километров. Все глубже и глубже, прямо к центру Земли. А вот уже открылось расстояние, как до Луны, до звезд, до границ Вселенной. Когда дно ямы отошло в бесконечность, Лавиль встал на ноги и запел молитву. Монотонный мотив, речитатив разрушения и смерти. Затем приступил к основному ритуалу, помочившись на фотографии детей. Шипит и скрипит рация внутри полицейской машины. Дорога ведет в центр города, в полицейское управление. Звенят автомобильные цепи по мостовой. Летящие навстречу снежинки беззвучно разбиваются о лобовое стекло. Монотонно мечутся дворники. Ник Ирвалина, сидевший за рулем, по-своему понял состояние Джека, близкое к трансу. «Не беспокойтесь, лейтенант, я хорошо вожу машину. А я и не думаю беспокоиться. Работаю на патрульной машине уже 15 лет и еще ни разу не попал в аварию. Это хорошо». Ни одной из своих машин даже не царапнул. Поздравляю. Снег, дождь и гололедица. Мне все нипочем. Никогда не испытывал проблем с вождением. Не знаю, откуда у меня взялся этот дар. Мать вообще не водит, а старик мой способен доехать только до первого столба. До смерти боюсь с ним ездить. А вот у меня призвание к вождению. Так что не беспокойтесь. Я абсолютно не волнуюсь, заверил его Джек. «А мне показалось, что вы не в себе». «Почему это? Вы так громко скрежетали зубами? Серьезно? Я уж боялся, что вот-вот посыпятся коренники». «А я и не заметил. Поверь, беспокоит меня не твое вождение». Они подъехали к перекрестку, где 6-7 машин стояли под разными углами друг к другу. Вздымая тучи снега, они пытались развернуться в нужном направлении или хотя бы уйти с перекрестка. Ник Ирвалина аккуратно притормозил и медленными зигзагами пробрался по извилистому пути сквозь затор. Миновав перекресток, он спросил Джека: «Если не мое вождение, то что же вас мучит?»

Убийство детей считалось опасным деянием. Бакур обращается к нему в самом последнем случае, испытав другие варианты выхода из положения и убедившись в их безнадежности. Прежде чем насылать смертельное заклятие на детей, Бакур должен хорошенько подумать над тем, как ему защититься от гнева богов Рады, богов белой магии. Готовясь к убийству детей, Бакур обращается к специальному заклинанию, чтобы успокоить богов Рады, иначе они заставят его долго мучиться и страдать, нашлют такие ужасные физические боли, что смерть покажется истинным спасением, за которое следует благодарить. Лавель знал, как защитить себя от гнева богов Рады. Он уже убивал детей и всякий раз выходил сухим из воды. Однако сейчас он волновался, он нервничал. При всей тщательности подготовки в таком деле всегда таилась возможность ошибки. Но уж если Бакуру удавалось убить ребенка, не вызвав гнева богов Рады, то собственные его боги Петра и Конга от души наделяли колдуна еще большей силой. И на этот раз он мечтал о том же, как станет он недосягаемым в своем колдовском ремесле. Закрыв глаза, Лавель снова упивался сладостной картиной, растерзанными телами сына и дочери непокорного полицейского. Послышался его тихий смех. В пустой и темной квартире Доусонов, очень далеко от сарая, где исполнял свой ритуал Лавель, два десятка существ с серебристыми глазами раскачивались в такт пению Бакура. Не слыша его голоса, они знали и каким-то образом чувствовали, что и как он поет. Они заняли кухню, гостиную, коридор. Покачиваясь в такт мелодии, каждое существо набиралось силы, приходило в возбужденное состояние. Как только Лавель завершил ритуал, они перестали раскачиваться. Теперь они ждали, внимательные, собранные, готовые действовать. В дренажной трубе под школой Уэлтон другие исчадия тоже покачивались в такт молитвенных заклинаний Лавеля, хотя и они не слышали голоса Бакура. Когда Лавель замолчал, они остановились, глаза у них горели. Они замерли на месте, на изготовке. Такие же собранные и решительные, как и незваные гости в квартире Доусонов. На перекрестке для машин зажегся красный свет. Переход тут же заполнили многочисленные пешеходы, уткнувшие лица в шарфы и воротники. Быстрым шагом, скользя, они пробирались мимо патрульной машины. Ник Ирвалина сказал: «Я вот все думаю». «О чем?» Джек быстро подхватил разговор. «Давайте представим себе, что магия действует. Мы уже договорились об этом. Это я для аргументации». «Хорошо, хорошо, продолжай». «Ладно. А зачем же Лавелю угрожать жизни ваших детей? Почему он не может просто разобраться с вами, забыв о детях? Вот в чем вопрос». «Да, это точно», — согласился Джек. «Может быть, его волшебство по какой-то причине не действует против вас?» «По какой же причине?» «Этого я не знаю. Если его колдовство применимо против одних людей, то почему же оно бессильно против меня?» «Не знаю, не знаю. Хотя, может быть, вы чем-то отличаетесь от других людей?» «Чем же это я могу отличаться от них?» «Не знаю». «Ник, ты прямо как старая пластинка». «Да». Джек тяжело вздохнул. «Так ты ничего толком и не объяснил. А вы можете придумать что-нибудь получше?» «Нет». Светофор загорелся зеленым. Последние пешеходы быстро перебежали на другую сторону улицы. Ник выехал на перекресток и повернул налево. Через некоторое время Джек переспросил его. «Так отличаюсь, да?» «В некотором роде». Так они ехали к центру города, направляясь в полицейское управление. Обсуждали эту проблему, пытаясь понять, в чем же особенности Джека, несходство его с другими людьми. К 3 часам дня в школе Уэлтон закончились последние уроки. Через 10 минут Это стало ясно по взрывам смеха, болтовне, выплеснувшимся на улицу и сказочно преобразившим серый пейзаж Нью-Йорка. А дети были одеты, вернее, спрятаны под толстым, пестрым слоем шапок, шарфов, пушистых наушников, рукавиц, теплых свитеров, джинсов, толстых курток и тяжелых ботинок. Поэтому передвигались они, слегка покачиваясь и оттопырив руки для равновесия. Как будто на улицу выбежала веселая компания живых плюшевых медвежат. Те из ребят, что жили неподалеку, сами добирались до дома. Это им разрешалось. Человек 10 ринулись в микроавтобус, специально купленный для них родителями, но большинство детей встречали папы, мамы, бабушки с дедушками на машинах или ввиду плохой погоды на такси. На этой неделе была очередь миссис Шепард провожать детей у школы. Исполняя обязанности дежурной, она сновала по тротуару, приглядывая, чтобы малыши не отправились домой без взрослых или не попали в машину к незнакомым людям. А сегодня, вдобавок ко всему, ей еще пришлось останавливать снежные баталии и разнимать детей, неохотно расстававшихся с друзьями. Пенни и Дэви уже знали, что их заберет тетя Фэй, а не отец, но, выйдя из школы, не увидели ее и, спустившись по ступенькам, отошли немного в сторону, чтобы не мешать другим. Они стояли перед ярко-зелеными деревянными воротами, через которые шла дорога от школы к близлежащему жилому дому. А ворота крепились не вровень со стенами двух зданий, а были на полметра углублены в разрыве между ними. Чтобы укрыться от пронизывающего ветра, колошего щеки и холодившего тела даже через толстые куртки, Пенни и Дэви прижались к воротам спиной, втиснувшись, насколько возможно, в углубление между домами. Дэви спросил: «Почему папа не смог за нами заехать?» «Видимо, у него срочная работа». «Что за работа?» «Не знаю». «Это не опасно, правда?» «Думаю, нет». «А его не застрелят?» «Конечно, нет». «А откуда ты знаешь?» «Я уверена», — сказала Пенни, хотя на самом деле это было не так. «Полицейских все время убивают?» «Ну, не так уже часто». «А что мы будем делать, если папу вдруг застрелят?» После смерти матери Дэви достаточно быстро оправился от потери. Никто даже этого не ожидал. Дэви справился с горем лучше, чем Пенни. Ему не потребовалась помощь психиатра. Он долго плакал, несколько дней подряд, а потом успокоился. Правда, год спустя у него появился стойкий страх потерять отца. Насколько знала Пенни, она одна понимала, насколько озабочен брат опасностями, реальными или вымышленными, проистекавшими из профессии отца. Она не стала рассказывать об этом ни отцу, ни кому-либо еще, надеясь, что сама поможет Дэви. В конце концов, как старшая сестра, она несла за него ответственность. А в первые месяцы после смерти матери Пенни не смогла уделять брату достаточно внимания. Она не смогла быть рядом с ним, когда была ему нужна. Ей самой в тот период было очень тяжело. Сейчас, компенсируя прошлое, она решила исправить положение. Дэви переспросил: «Что мы будем делать, если папу действительно застрелят?» «Его не застрелят». «Но если все-таки застрелят, что будем делать?» «С нами все будет в порядке». «Нас могут отправить в приют?» «Нет, глупенький. Где же мы тогда будем?» «А, Пенни, где?» «Ну, может быть, будем жить с тетей Фэй и дядей Кейтом». «Да? С ними нам будет хорошо». «Я лучше пойду жить в канализацию». «Ну, это глупо». «Нет, тогда я точно буду жить в канализации». «Ну, конечно». «По ночам мы сможем выходить в город и воровать продукты». «У кого?» «У бездомных, что ли?» «Зато мы сможем завести аллигатора вместо домашнего животного». «В канализации нет никаких крокодилов». «Есть», — возразил Дэви. «Это миф». «Что ты сказала?» «Миф. Вымышленный рассказ. Сказка». «Ты противная. Аллигаторы живут в канализации». «Дэви». «Конечно. Где же им еще жить?» Например, во Флориде». «Флорида? Слушай, ну ты даешь, Флорида». «Да, Флорида». «Во Флориде живут только старые дураки-пенсионеры и девчонки, гоняющиеся за золотом». Пенни изумилась. «Где ты это слышал?» «От подруги тети Фэй, миссис Дампи». «Дамси», — поправила его Пенни. «Да, понимаешь, миссис Дампи разговаривала с тетей Фэй. Муж миссис Дампи хотел на пенсии переехать во Флориду. Он поехал туда поискать жилье и больше не вернулся, потому что на самом деле сбежал с гоняющейся за золотом девчонкой. Так вот, миссис Дампи и сказала, что во Флориде живут только старые дураки и девчонки, гоняющиеся за золотом. А вот тебе еще одна причина, чтобы не жить у тети Фэй. Эти ее друзья, они все похожи на миссис Дампи. Все время жалуются, плачутся, фу. А дядя Кейт курит. Очень многие люди курят. От его одежды несет табаком. Ну и что тут страшного? А его дыхание, а? У тебя тоже не всегда пахнет цветами изо рта, знаешь ли. А кому нужен цветочный аромат изо рта? Шмелям. Ну, я же не шмель. Ты слишком много жужжишь и никак не можешь остановиться. Все время жужжишь. Нет, неправда. Жу-жу-жу. Ты следи за своими словами, а то я ведь могу и ужалить, раз я шмель. Не посмеешь. Я могу и укусить, и даже очень больно. Дэви, только попробуй. А все равно тетя Фэй мне не нравится. Она же хочет тебе только добра. Она все время щебечет. Дэви, щебечут птицы, а не люди. Она щебечет, как птица. Это, к сожалению, было правдой. Но, достигнув возраста 12 лет, Пенни стала ощущать буквально в последнее время какое-то душевное родство со взрослыми. Ей уже не так нравилось насмехаться над ними, как несколько месяцев назад. Дэви сказал, «Она все время изводит папу вопросами, хорошо ли нас кормят. Она просто беспокоится о нас. Она что, думает, что папа будет морить нас голодом? Конечно, нет». Тогда почему все время об этом говорит? Просто потому, что она тетя Фэй. Слушай, ты можешь это повторить? Обрушившийся на улицу сильнейший порыв ветра достал их и в углублении перед зелеными воротами. Пенни и Дэви затряслись от холода. Дэви не умолкал. У папы ведь классный пистолет, правда? Полицейским выдают очень хорошие пистолеты, да? Полицейским ведь не разрешают выходить на улицу с дерьмовым пистолетом, правда? Не смей говорить такие слова. Не разрешают, да? Нет. Полицейским выдают самые лучшие пистолеты. А папа хорошо стреляет? Да. Действительно хорошо? Очень хорошо. Он лучше, да? Конечно. Никто не умеет обращаться с пистолетом лучше, чем наш папа. Тогда к нему можно подобраться только со спины, выстрелив из-под тишка. «Этого не случится», — уверенно сказала Пенни. «Но ведь может и случиться. Ты слишком много сидишь у телевизора». Несколько секунд они молчали. Наконец Дэви сказал. «Если кто-нибудь убьет папу, я хочу заболеть раком и тоже умереть». «Прекрати говорить глупости, Дэви». «Рак...» Или разрыв сердца, или еще что-нибудь в этом роде. Не смей так говорить. Дэви в ответ закивал головой. Да, да, да. Он говорил вполне серьезно. Абсолютно, совершенно серьезно. Я попросил Бога, чтобы так и случилось, если папа погибнет. Что ты имеешь в виду? Нахмурилась Пенни. Каждую ночь в своих молитвах я прошу Господа, чтобы он охранял папу, а потом говорю, Господи, если уж ты позволишь, чтобы его застрелили по какой-нибудь идиотской случайности, то сделай так, чтобы я заболел раком и умер. Или чтобы меня сбил грузовик. Короче, что-нибудь вроде этого. Но это же ужасно!» Дэви больше ничего не сказал. Он смотрел на землю, на свои руки в рукавицах, куда угодно, только не на Пенни. Она взяла его за подбородок и повернула лицом к себе. В глазах у Дэви стояли слезы. Он изо всех сил старался не заплакать. моргая все чаще и чаще. «Боже, какой же он маленький! Ему всего-то 7 лет, но и для своего возраста он такой хрупкий и беспомощный». Пене вдруг захотелось крепко-крепко его обнять, но она знала, что вряд ли ему понравится такая ласка, особенно на виду у одноклассников. Внезапно и она почувствовала себя маленькой и беспомощной. Но это было нехорошо, совсем нехорошо. Она должна быть сильной ради Дэйви. Отпустив его подбородок, Пенни сказала: «Дэйви, послушай, нам с тобой надо сесть и поговорить о маме, о том, как люди умирают, почему это происходит, о всяких таких вещах. Никакой это не конец, а скорее начало, там, в раю. Если что-нибудь вдруг случится с папой, хотя с ним ничего не должно случиться, если вдруг по какой-нибудь дикой ошибке он погибнет, он захочет и очень, чтобы мы продолжали жить. Он будет очень огорчен, если мы...» «Пенни, Дэйви, сюда, скорее!» У тротуара притормозило желтое такси. Стекло задней дверцы было опущено, и оттуда махала им рукой тетя Фэй. Дэйви рванул через тротуар к машине, испытывая радость от встречи со щебечущей тетей Фэй, только бы уйти от этих разговоров о смерти. «Черт, я, кажется, перестаралась», — подумала Пенни. В этот самый момент, не успев сделать и шага, она почувствовала вдруг резкую боль в левой лодыжке. Вскрикнув от мгновенной пронизывающей боли, Пенни посмотрела вниз, и ее сковал ужас. Между низом ворот и тротуаром была небольшая щель. Из этой щели просунулась рука и ухватила ее за ногу. Пенни хотела закричать, но не могла, у нее пропал голос. Это была нечеловеческая рука, размером, может, раза в два больше кошачьей лапы, но и не кошачья лапа. Это была полностью, хотя и грубо, сформировавшаяся рука со всеми 5 пальцами. Кожа на ней была какая-то уродливая, серо-зелено-желтая, как у синюшной отечной плоти, и шероховатая в пупырышках. Пенни не могла даже шептать. Было трудно дышать. Маленькие серо-зелено-желтые пальцы заканчивались острыми когтями. 2 когтя впились в резиновый сапог Пенни и проткнули его. В голове у девочки мелькнула мысль,